Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». Третья серия. Мрак? Мрак, это ты? Откуда? Это действительно был Мрак, лучший охотник лесного народа Невров, родного народа Таргитая и Олега, из которого они были изгнаны. Мрак неизвестно зачем и как оказался здесь, ночью, на крохотном островке среди чародейского болота. Он высился огромный, как дерево, могучий, широкогрудый. В руке хищно блестела каменная секира. Вы чего это на дереве сидите? Пробуете в ворон перекидываться? Скорее, Филинов! Мрак, как здорово, что ты здесь! Мрак швырнул в костер неизвестно откуда взявшуюся кучу хвороста. Поляна озарилась слепяще ярким светом. За деревьями тьма сгустилась еще больше, но здесь было сухо, тепло, здесь был могучий мрак. С дерева сползли обессиленные Олег и Тарх. Мрак сел подле костра. От него валил пар. Багровые блики плясали по крупному жесткому лицу, страшно вспыхивали в расширенных зрачках. Когда улыбался, белые острые зубы вспыхивали, как молнии на темном от загара лице. Он был в своей безрукавке из шкуры волка, бугристые от мышц плечи блестели, как отполированные корни старого дуба. Мрак, как ты нас отыскал? Или наткнулся случайно? Что у вас искать? След оставили, будто стадо туров проперло. Ни к чему. Да от деревни далеко не ушли. Мрак, спасибо тебе, но... Ты должен вернуться в деревню до утра. Ведь мы теперь изгои, мертвяки, то есть. Кто общается с нами, сам считается мертвым. А кто сказал, что я вернусь? Таргитай почти подпрыгнул, но задавил в себе счастливый вопль. Мрака в деревне чтили, все знали, что со временем он должен был занять место Громобоя, главного охотника. И вдруг Таргитай все понял. Мрак решил уйти в лес подальше, чтобы со временем, когда случится главное в его жизни, он, оборотень, окончательно превратится в волка. За ним не стали бы охотиться, как за зверем. Все знали, что Мрак еще с той зимы оборачивался волком в любую лунную ночь. Уже мог вечерами, а на той неделе перекинулся даже среди бела дня. Вернулся через трое суток с окровавленной пастью, налитыми кровью глазами. Долго бился оземь, чудом вернул себе прежнюю личину. Спасибо, Мрак, что нашел нас. Что же дальше делать? Ты знаешь? С рассветом уйдем отсюда. С утра будет солнце, упыри уйдут в глубокие места, мы проскользнем по мелководью. Но к полудню соберется гроза, спешить надо. С первыми лучами солнца Мрак ступил в воду. Волхву велел идти следом. Таргитай безропотно пошел последним. Ноги погружались в клубящуюся муть и месиво выскакивающих с дна крупных пузырьков воздуха. Потом вода поднялась до пояса. Оба изгоя видели мелькающие в темной глубине белесые тела. Но Мрак, не только отважный и могучий, как тур, но и чуткий, как волк, выбирал места, где тень от деревьев не падала в воду, и шел без шеста, чуя впереди глубокие места, резко сворачивая к мели, делал петли, обходя понятное только ему. Что там? Впереди! Странные домики на высоких столбах, похожие на серых цапель. Смотрите, столбы гладко выструганные, смазанные жиром, чтобы никакие звери не взобрались. Какая большая деревня. 8 домов. Как они тут помещаются и чем живут? Дрягва. Болотные люди. Выходит, они не существуют? Ну что, пошли к ним? Может быть, они нас примут? Мне не нравится. Что тебе, Мрак, не нравится? Мы ведь сюда шли, к ним. Мне не нравится, что это дрягва в союзе с упырями. Но ведь они все-таки люди. Человек опаснее любого зверя. Что ты говоришь? Внезапно вода колыхнулась, из ветра и брызг вынырнули люди с широкими острогами в руках. Стойте! Кто вы? Мы с миром! Мы не враги. Мы люди из леса. В лесу нет людей. Кроме нас народа другого нет. Боги создали только нас и зверей. Их было семеро. Тощих, угрюмых, костистых. Грязная вода стекала по мокрым лицам, жидким бороденкам, где зеленела застрявшая ряска. Желтые пальцы побелели, судорожно сжимая древки острог. Красные воспаленные глаза ловили каждое движение пришельцев. Видно было, что болотные люди колебались. Всадить привычным движением острогу, как всегда делали, встречая болотных зверей, или же поступить как-то по-другому, но как, не знали. Наконец они решили, что судьбу пришельцев определит какой-то старик. Один из болотных мужиков пошел вперед к деревне, показывая дорогу. Мрак хоть и шел покорно, но в горле у него клокотало. Шерсть на руках вздыбилась. Ездить по столбам! Наверх! Быстро! Теперь сарай! Просторный сарай из толстых прутьев, окон нет, свет просачивается сквозь щели. Вдоль стен встали плечом к плечу тощие оборванные мужики. Все как один с желтыми больными лицами, воспаленными глазами, но жилистые и широкогрудые. Все держали остроги, направив жуткие зазубренные острия на пришельцев. Даже не подумайте двинуться. А вы, если они шелохнутся, убейте этих существ сразу. Мы не существа, мы люди. Люди — это мы. Из-за перегородки вышел, опираясь на длинную суковатую палку, согнутый в поясе дед. Борода касалась пола, беззубый рот непрестанно двигался. Старика, сморщенного, дряблого, похожего на древнюю старушку, бережно усадили на лавку. Он долго отдыхал, наконец поднял на пленников выцветшие от старости глаза. Невры! Невры! Из леса! Да, мы люди из леса. Мы мирные. Мы шли к вам. Мы ведь такие же люди, как и вы. Вы, невры, мои-то вот эти и не знают, что на белом свете есть еще люди. Я один здесь еще помню, что в лесу есть другие племена, самые близкие к нам. Невры могучие. Ты опасный народ. Мы опасны? В нашей деревне всего 6 жилищ. Невры. Народ странный. Очень опасный. Очень. В древних пророчествах сказано, что когда невры выйдут из леса, мир уже не будет прежним. Вот вы и вышли. Старик уронил голову. Дряговичи не шевелились, даже дышать вроде бы перестали. Их остроги все так же упирались в животы пришельцев, но глаза были на губах старика. Из заплетенной перегородки слышалось тяжелое дыхание. Кто-то шмыгал носом, отчаянно чесался. Старик поднял блеклые глаза. Зачем шли через болото? Нас изгнали. Мы надеялись, что вы примете нас. У нас теперь нет племени. Кто нас примет в свое племя, с теми мы и будем жить. Не надо было вам идти через болото. Теперь вы знаете, где мы хоронимся. Но мы изгои, и мы уже здесь. Это беда. Даже будучи изгоями, вы невры. А мы боимся невров. Мой народ беззащитен. Мы даже врать не умеем. Старик попытался подняться. Мрак, Таргидай и Олег поняли, что дело принимает худший оборот. Чушак бережно помог старику, повел его обратно за загородку. Мимоходом велел своим мужикам убить пришельцев, если они хоть шевельнутся. Мрак зарычал, толстые руки вздулись буграми мускулов. Вы нас утопите. Бросите рыбам на прокорм. Хотя какие здесь рыбы, вы небось только жаб да пиявок жрете. Нас Жестокие боги! Душна жертва! Болотные вы гады! Самые настоящие, как и ваши болотные боги! Мрак, Таргидай и Олег стояли в воде, привязанной к столбам посреди болота. Привязавшие их мужики спешили обратно к домикам в 2-3 сотнях шагов от места казни. Там, на сваях, уже собрался народ. Виднелись женщины с детворой, все смотрели жадно. Мужики на ходу побросали шесты, они разом затонули, словно были из камня. Связанные кисти Таргитая были вжаты в слизь, пальцы погрузились в жирную плесень. Что-то гадко скользкое зашевелилось в ладони, поползло по руке. Таргитай задергался, но мерзость карабкалась дальше. Далекие фигурки, как плывущие гуси, разрезая воду, достигли ближайшего дома. Сверху им швырнули веревочную лестницу. Смотрите, ждут всей деревней, значит, вот-вот. Прощайте, хлопцы. Мы ведь шли к ним. Зачем они так? Недалеко ушли мы, ребята. Попали все-таки к упырям. Лучше бы разорвал бер, лучше бы деревом пришибло. Чувствуя, как скользкий гад ползает на шею, явно нацеливаясь втиснуться в ухо, Таргитай неожиданно понял, что ему мучительно хочется поиграть на свирели. Именно сейчас, в последний раз, вон она оттопыривает пазуху рубахи, прихваченной к груди скользкими болотными веревками. Странно. Ведь именно из-за нее вся жизнь пошла кувырком. Это она завела его сюда, на болото. Мрак повернул голову, насколько позволяли путы, и посмотрел долгим взглядом на Таргитая, будто прочитал его мысли. Так, я любил тебя, сам не зная за что, может, за песни твои. Олег, ты никудышный волк, но человек терпимый. Будь моя воля, я бы оставил вас двоих, а прогнал бы Барамира и Громобоя. Не понимаю, почему так, ведь они лучший волхв и лучший охотник в нашей деревне, но так подсказывает мое волчье чутье. Спасибо, мрак. Неужели это конец? Видно было, как толпа на сваях повинулась одной ей ведомому знаку, жадно подалась вперед, глядя на привязанные к столбам жертвы. Мрак внезапно вскинул голову и, глядя на выглянувшее из тучи солнце, набрал в могучую грудь воздуху. Рот его раскрылся, и над болотом пронесся жуткий, нечеловеческий вой. Слушали третью серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.